кажется глазами и хочет съесть его. «Что это за лиса?» — говорит. «Что это за красный зверь?» «Вот как бы кто мне затравил лисицу крутихинскую, тому человеку я и не знаю, что дал». Гикнул я, да в Крутихина. А там барынька на огороде в малинничке похаживает, ягодками забавляется. Схватил я красотку поперек живота, перекинул за седло, да назад. Прискакал до князя Алексея Юрьевича к ногам лисичку и положил. «Потешайтесь, мол, ваше сиятельство, а мы от службы не прочь». Глядим, скачет капрал. Чуть-чуть на самого князя не наскакал. Подлинно вам доложить не могу, как дело было. А только капрала не стало. И Литвяночка стала в заборье во флигеле жить. Лет через пять постриглась. Игуменей в Зимогорском монастыре была. И князь Алексей Юрьевич очень украсил ей обитель. Каменную церковь соорудил, земли купил, вклады большие пожаловал. Добрая была барынька, дай ей Бог царство небесное, милостивая. Как жила в заборье, завсегда умела утолить сердце князя Алексея Юрьевича. Только что на своих лихолопи, на мелкопоместные или шлихетство распалиться, завсегда, бывало, уймет его. Много за нее Бога молили. За эту самую службу изволил меня князь Алексей Юрьевич беспременно пожаловать. Коли верен раб, так и князь ему рад. При всех сказать изволил. И велел мне быть при своем княжем стремени. Чекмень малиновый с позументами изволил пожаловать. 1,5 рубля деньгами, чарку серебряную, 3 полушубка мерлушчатых, лисью шубу да кусок сукна немецкого. А сверх того соизволил женить меня на барской барыне. Однако ж матушка-покойница князя уклоняла, за молодостью лет в брачное дело мне вступить было отказано. Милость князя была ко мне великая. За место женитьбы с птичьего двора девку Акульку в наложницы мне пожаловал. Да ведь не то, чтобы я просил о том, нет, сударь. Сам пожаловать изволил, без просьбы. После того года через два меня на певице женили, на родной сестре Василисы Бурылихи, что в заборье надо всеми порядок держала. Призлющая баба была эта Василиса, а с рожей такая, что, как во сне бывало приснится, вскочишь да перекрестишься. А у князя Алексея Юрьевича великой была милости, для того, что по девичьим, ладно, дела вела. Мне с женой из-за нее куда как хорошо было жить. Глава 3. На ярмарке. «Отсели», — сказано в записках Валягина, — «заношу всю тетрадь со слов Анисима Прокофьева и по рассказам других стариков». В старые годы бывала в заборье ярмарка. Приходилась она в летнюю пору. Съезжались на ту ярмарку люди торговые со всякими товарами со всего царства русского, а также из других краев. Всякие иноземцы бывали. И всем был вольный торг на 2 недели. Сказывали купчины, что наша заборская ярмарка малым, чем Макарьевскую, уступала, а украинских и иных много лучше была. Теперь совсем порешилась. Была она на земле монастырской. Оттого все сборы денежные, таможенные, привальные и отвальные, пятно конское и овсерские, пахомутные и вещие пошлина сполна шли на монастырь. Монастырскую землю заборские дачи обошли во все стороны. Оттого ярмарка в руках князя Алексея Юрьевича состояла. Для порядка наезжали из Зимогорска комиссары драгунами. Для дел набережных и для дел объезжих. Да асессоры провинциальные. Исправников тогда и в духах не было. Однако ж вся сила была в князе Алексея Юрьевича. Наступит 9-я пятница, начало ярмарки. С раннего утра в заборье все закишит ровно в муравейнике. В парад начнут собираться, пудриться, одеваться, коней седлать, кареты закладывать. И когда все по чину устроится, пойдет к князю старший дворецкий с докладом. А бывал в том чине не из холопий, а из мелкоместного шляхетства. Доложит он, что время на ярмарку ехать, и велит